Павел в Иерусалиме. Деяния святых апостолов, 21 глава, 17 по 40 стих. Из Кесарии апостол Павел вместе со своими спутниками и некоторыми кесарийскими христианами отправился в Иерусалим. Историк говорит в 21 главе, 16 стихе, что Павел со своими спутниками, прибыв в Иерусалим, поселился у некоего Мнасона, родом из Кипра. На другой день апостол пришел к Иакову, брату Господню, у которого собрались пресвитери. 18 стих. Иаков в то время был епископом Иерусалимской церкви, и, как свидетельствует о нем Евсевий церковной истории, был назван народом праведным. Судя по тому, что далее упоминается только о пресвитерах и нигде об апостолах, надобно полагать, что в то время никого из апостолов в Иерусалиме не было. Вероятно, они были с проповедью в других странах. Где происходило это собрание, мы точно не знаем. Но заметим, что рассказ свидетельствует нам о теснейшем братском единении между апостолом и пресвитерами иерусалимскими. Приветствовав их, Павел рассказал им подробно, что сотворил Бог у язычников служением его, они же, выслушав, прославили Бога. С 19 по 20 стих. Но наряду с радостью, как это очень часто бывает, существовало огорчение, а именно, тысячи уверовавших иудеев, ревнители закона, поверили клеветникам, которые говорили, что апостол учит иудеев, живущих среди язычников, отступать от закона Моисея, не совершать обрезание детей и не поступать по обычаям, которых иудеи придерживались. Это не единственный случай, с которым встретилась апостольская церковь. Из послания к Галатам узнаем, насколько сильно неправильное понимание уверовавших иудеев проникло в среду верующих. Нужно было каким-то образом решить и эту проблему так, чтобы не дать возможность слабому брату соблазняться. С одной стороны, Павел считал царство закона кончившимся, и тем из иудеев, которые были способны и склонны возвыситься до такого понятия, советовал жить по Евангелию. Но, с другой стороны, снисходя к слабым, он признавал за ними право соблюдать некоторые обряды, а сильных убеждал не соблазнять слабых равнодушным нарушением требований закона. Собравшимся казалось, что лучше и скорее всего можно уничтожить это возникшее недоразумение и недоверие, когда сам апостол публично исполнит один из тех обычаев, в уничтожении которых его обвиняли. Поэтому они и предложили следующее. «Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву их, чтоб остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». С 23 по 24 стих. Одно из условий, которые апостол должен был выполнить, это взять на себя издержки на жертву за них. Если это был обет назарейства, то по закону Моисея требовалось принесение известной жертвы. Из книги чисел, 6 глава, видим, что эти жертвы были соединены со значительной стоимостью и считалось весьма достойным делом, если более богатый, уплачивая издержки за бедного, дает возможность таким образом исполнить бедному свой обед. Таков шаг в глазах иудеев свидетельствовал о ревностном почтении к закону. Апостол Павел сделал так, как было предложено. Казалось, что теперь все улажено. Но на торжество праздника Пятидесятницы собралась огромная толпа, так что храм был наполнен поклонниками из всех стран. В числе этих чужестранцев находились некоторые ассирийские иудеи, 27 стих, которые подняли крик, что Павел осквернил храм, так как ввел туда греков, стих 28. В 1871 году в Иерусалиме Шарлем Клермон Ганно была найдена табличка, на которой по-гречески и по-латински было написано: «Иноземец, вошедший за ограду храма, будет повинен в своей смерти». Такие таблички были размещены на ограде, отделяющей двор Израиля от двора язычников. Основанием для обвинения Павла в осквернении храма послужило то, что перед этим они видели его в городе с Трофимом Ефесянином и думали, что он ввел его в храм. 29 стих. Весь город взволновался. Толпа бушевала от ярости. Народ вытащил его из храма, имея намерение убить апостола. С 30 по 31 стих. Но у преисполненной ярости толпы были свои намерения, а у Всевышнего — свои. Господь пришел неожиданно к своему служителю на помощь. Обычно римляне не вмешивались в религиозные дела покоренных ими народов. Но все же для наблюдения за всем, что происходило во дворах храма, они заняли находящуюся на углу храмовой площади башню Антония, которую Ирод построил на месте крепости, упомянутой у пророка Неемии. 2 глава, 8 стих. Из этой башни тысяченачальник со своими воинами, услышав крики и заметив бунт, направился для наведения порядка. При виде римских воинов апостола Павла перестали бить. Стих 32. Когда начальник заметил, что Павел был предметом всеобщего озлобления, велел взять его и заковать двумя цепями, то есть он приковал каждую руку его к воину. Деяния апостолов 21:33 и сравните с Деяния апостолов 12:6. Тысяченачальник, будучи не в состоянии узнать что-либо верно от незнающей и возбужденной толпы, приказал отвести апостола в крепость. Обманутая в своих надеждах чернь старалась воспротивиться этому приказанию и кинулась на солдат с такой силой, что они должны были взять апостола на руки, чтобы внести его по ступенькам в крепость. Стих 35. При входе в башню Павел попросил начальника разрешения сказать слово народу. Тот удивился, услышав чистую греческую речь, и спросил Павла, не он ли тот египтянин, который произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников? Стих 28. О каком египтянине говорит здесь тысяченачальник? При плохом правителе, прокураторе Феликсе, разбойничество в Иудее и Иерусалиме сильно развелось, особенно во время праздников, о чем свидетельствует Иосиф Флавий, Древность Иудейские, 26. Египтянин, о котором говорится здесь, был, по сведению того же Флавия, Древность Иудейские, 28:6, чародей. выдавший себя за пророка. Он хотел уничтожить римское господство в Иудее и один раз привел своих приверженцев на гору Елеонскую, чтобы видеть оттуда падение, по его слову, стен Иерусалимских и занять потом Иерусалим. Тогдашний римский прокуратор Феликс рассеял эту шайку, но сам египтянин спасся бегством. Разуверившись в своей прежней догадке и уверившись, что перед ним не возмутитель египтянин, тысяченачальник позволяет апостолу говорить. Вероятно, в надежде более разъяснить это дело и утишить народное волнение. Во всем этом мы видим руку Господню, которая бодрствовала над его служителем. Бог знал, как освободить апостола Павла от насилия народа и употребить его для прославления своего великого имени.